Да просто так. Если эта тварь людей глотает, как ты думаешь, может на нее заявить? Я людям про это чудище уже 50 лет рассказываю, и мне покуда никто не поверил. Все говорят, что я самый большой врун, который только в Дельте заводится. Если б не такая слава, я б себе давно уже большой дом отгрохал и пачку пластинок нарезал. Так что думай, заявишь про такое законникам, так тебя вмиг чокнутый из хвойной бухты определят. У нас уже одна чокнутая есть. Ну, а так никого, кроме меня, больше не слопают. А если я этот сейшен залажаю, потому как все решат, что у меня тараканы в голове, то потом просто дальше двину, понимаешь? Эстель взяла чашку сомика со стола и поставила в раковину. «Ты лучше собирайся давай. Тебе играть пора». 12. Молли. Чтобы отвлечься от дракона по соседству, Молли облачилась в треники и решила прибраться. Хватило ее лишь на то, чтобы рассортировать по трем черным пластиковым мешкам остатки мусорного провианта. Она совсем было решилась собрать пылесосом с ковра коллекцию мокричных трупиков, но допустила ошибку. Жидкостью для мойки окон протерла телевизор. Видик воспроизводил чужеземную сталь «Месть Кендеры». И когда капельки из пульверизатора достигли экрана, светящиеся точки увеличились в размерах, и вся картинка стала напоминать произведение импрессионистов, ну, какой-нибудь воскресный полдень на острове больших малюток-воительниц, сыра. Молли затормозила дромовую сцену в душе. В первых 5 минутах всех ее фильмов обязательно присутствовала сцена в душе, несмотря на то, что Кендра жила на планете почти совершенно лишенной воды. Чтобы покончить с несуразицей, одному молодому режиссеру пришла в голову блестящая мысль в сцене под душем использовать антирадиоактивную пену. И 5 часов на Молли из-за камеры дули из пылесоса мыльными хлопьями взбитого стирального порошка. В конце концов, весь остальной фильм ей пришлось доигрывать в бедуинском бурнусе. Такая сыпь выступила по всему телу. «Художественный фильм», — говорила Молли, сидя на полу перед телевизором и в 50-й раз опрыскивая экраны с пульверизатором. «В те дни я могла бы стать парижской фотомоделью». «Фиг бы, что у тебя вышло», — возразил закадровый голос. Он по-прежнему тусовался где-то рядом. «Слишком костлявая. А тогда любили курочек пожирнее». «Я не с тобой разговариваю. Ты уже истратила 0,5 бутылки Виндекса на свое маленькое путешествие в Париж». «Это недорого», — ответила Молли. Но все равно встала и взяла с телевизора 2 полузабытых стакана. Она собиралась отнести их на кухню, когда в дверь позвонили. Открыла она, зажав стаканы в одной руке. На ступеньках стояли 2 барышни в платьях, на высоких каблуках и с прическами, зацементированными лаком для волос. Обеим чуть за 30, блондинки с улыбками, выдававшими либо крайнее лицемерие, либо злоупотребление наркотиками. Молли не смогла определить, что именно. «Иван?» — спросила она. «Нет», — хихикнув, ответила передняя блондинка. «Меня зовут Мардж Уитфилд, а это Кэти Маршалл. Мы из коалиции за нравственное общество. Нам бы хотелось поговорить с вами о нашей кампании за введение в средних школах обязательной молитвы. Надеемся, что не очень помешали вам». Кэти была в розовом, Мардж — в пастельно-голубом. «А я Молли Митчен. Я тут просто уборку задеяла». Молли продемонстрировала стаканы. «Заходите». Барышни шагнули внутрь и остановились в дверях. Молли понесла стаканы на кухню. «Знаете, — сказала она на ходу, — интересная вещь. Если в один стакан налить диетической кока-колы, а в другой обычный, и дать им постоять, ой, ну, 0,5 года от силы, а потом вернуться и посмотреть, то в том, где обычная кока-кола, растут всякие зеленые штуки, а вот диетическая стоит совсем как новенькая». Молли вернулась в комнату. «Вам налить чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». Механическим голосом андроида ответила Мардж. Они с Кэти не отрывали глаз от стоп-кадра мокрой и голой Молли на экране. Молли порхнула мимо и выключила телевизор. «Извините, это один художественный фильм, в котором я снималась в Париже, когда была моложе. Вы не присядете?»